Кроме того, здесь в изобилии водились попугаи, ара, туканы и прочие тропические птицы с великолепным оперением. Удивляло другое: почему сами сапотеки столь разительно отличаются от всех своих соседей? Проведя в Цаачили пару дней, я спросил у одного тамошнего старика: «Твой народ кажется мне превосходящим все прочие племена сего мира. Можешь ты рассказать, откуда вы такие взялись?» «Ты хочешь узнать, откуда взялся народ туч?» — повторил он, словно удивляясь моему невежеству. Этот старик свободно говорил на науатль, и его услугами постоянно пользовались приезжавшие в город почтека. Именно с его помощью я выучил первые слова на лучи. Звали его Гигу Нашинья, что означает «красная река», хотя обветренное лицо старика больше напоминало утес. «Вы, Мешикатль, — заговорил он, — рассказываете, что якобы ваши предки явились в страну, которой вы владеете ныне, откуда-то с севера. Чиапа толкует, будто их прапрапрадеды, наоборот, переселились с юга. Да и все прочие племена, кого не послушай, оказываются на своих нынешних землях пришлыми. Все, кроме нас, Бенца. Мы не случайно называем себя народом туч. Мы и вправду являемся облачным племенем, порожденным тучами и туманами, деревьями и скалами этой страны. Мы не пришли сюда, мы всегда жили здесь. Скажи мне, молодой человек, доводилось ли тебе видеть и нюхать цветок сердца?» Я сказал, что нет. «Еще увидишь. У нас его выращивают в каждом дворе. Этот цветок называют так потому, что его не раскрывшийся бутон имеет форму человеческого сердца. Хозяйка срывает только один цветок за раз, и этот единственный цветок, распустившись, наполняет ароматом весь дом. Это удивительное растение первоначально было диким и встречалось только в наших горах. Как и мы сами, Бенца, сей цветок появился на свет именно здесь, подобно нам он до сих пор цветет по-прежнему. На цветок сердца приятно смотреть, его аромат приятно вдыхать. И так было всегда. Народ Бенца крепок и полон сил. Так повелось спокон век. Но вы же еще необыкновенно красивы, заметил я. Да, столь же красивы, сколь и жизнерадостны, согласился старик без ложной скромности. Народ туч сохраняет свою красоту, сберегая собственную чистоту. Мы не допускаем ни малейшего загрязнения нашей крови и безжалостно отсекаем все пораженные заразы. Как это, не понял я? Если ребенок рождается больным, уродливым или выказывает отчетливые признаки слабоумия, мы не позволяем ему вырасти. Младенцу отказывают в материнском молоке, он слабеет и в положенное богами время умирает. Избавляемся мы и от стариков, чье тело изуродовано годами, или от неспособных позаботиться о себе, когда их разум приходит в упадок. Правда, устранение стариков происходит в основном по доброй воле и во имя процветания всего народа. Я сам, например, когда почувствую, что энергии моих чувств станет убывать, попрощаюсь с близкими и навсегда уйду в священный дом. «По-моему, это слишком уж», — пробормотал я. «Скажи, а не кажется ли тебе излишеством обычаи выпалывать сорняки и обрезать в саду сухие безжизненные ветви? Ну, ты восхищаешься результатом, но находишь предосудительными средства», — иронически усмехнулся мой собеседник. «Значит, тебе не нравится, что мы предпочитаем не плодить никчемные существа, а избавляться от них, дабы они не отягощали соплеменников? Ты считаешь ужасным, что мы позволяем неполноценным людям умирать? А скажи-ка мне, юный моралист, осуждаешь ли ты также и наш отказ плодить ублюдков?» «Ублюдков?» «В прошлом к нам неоднократно вторгались миштеки и ольмеки. Они так давно и мешикатль. Не говоря уж о том, что на нашу территорию постоянно проникают представители различных мелких племен, однако мы никогда не смешивались ни с кем из них. Хотя чужеземцы посещают нашу страну и даже живут среди нас, мы никогда не допустим, чтобы их кровь разбавила нашу». «По-моему, это вообще неосуществимо», — сказал я. «Человеческая природа такова, что невозможно добиться, чтобы между чужаками и вашими соплеменниками никогда не возникало плотских связей». «Все мы люди», — согласился мой собеседник. «Случается, что наши мужчины делят ложи с иноземками, да и женщина наша не без греха. Даже среди народа туч попадаются такие, которые попросту торгуют своим телом. Но любой наш соплеменник, принявший чужака в качестве мужа или жены, с этого момента перестает считаться принадлежащим к своему народу. Это одно.